Была уже полночь, когда последние угли костра, который никто не оживлял, совсем почти угасли. Еще несколько минут они отбрасывали на клетку едва заметный кровавый отсвет, но вот и они покрылись пеплом, и все вокруг окутала тьма. Оба часовых растянулись друг возле дружки и захрапели. — Пора, — прошептал корсар, убедившись, что рядом нет других индейцев. — Они уснули? — тихо спросил Карма. — Не слышишь, разве, как они храпят? — Лишь бы они не притворялись спящими, капитан. Я ни на йоту не доверяю этим краснокожим. — Разорви веревки, Карма. Я их почти перегрыз, капитан. Сейчас они должны лопнуть. Давай, поторопись. Моряк поднял руки, поднатужился и резким движением развел их. Веревки, уже сильно размочаленные его острыми зубами, тут же разорвались. — Готово, — прошептал он. — Кинжал у меня на груди, — сказал корсар. — Возьми его. Кармо засунул руку под черный шелковый камзол корсара и нашел кинжал. Он был из столецкой стали, необыкновенной крепости, с очень острым лезвием. — Теперь перережь наши веревки, — командовал сеньор де Вентимилья. — Только тихо, без шума. Удостоверившись, что оба стража не шевелятся, Карма осторожно встал и, переходя от одного к другому, ловко перерезал все путы. — Теперь мы, по крайней мере, сможем умереть, защищаясь, — сказал корсар, разминая затекшие члены. — Что я должен сделать, капитан? — спросил негр. — Вытащи две перекладины из клетки. Нужно сначала надрезать их кинжалом. Если их просто сломать, они затрещат, и индейцы услышат. Карма поможет тебе, а мы пока последим за ними. Негр и Карма перешли на противоположный конец, чтобы быть подальше от часовых, и, не теряя времени, принялись за решетку. Дерево было очень твердое, но кинжал резал, как бритва, а у Мока была крепкая рука. Понадобилось всего 5 минут, чтобы надрезать часть перекладины. «Один хороший удар», — начал Мокко, — «только не шуми, кум». Вдвоем они схватились за решетку и налегли на нее, что было сил. Послышался легкий треск, и перекладина надломилась. «Тихо!» — прошептал корсар. Несмотря на то, что треск был едва заметный, один из индейцев поднялся, спросонья ворча что-то. Четверо флебустьеров тут же замерли и дружно захрапели. Зевая, индеец пошевелил концом копья угли, подняв при этом редкие искры, потом все так же ворча обошел вокруг клетки и вернулся к товарищу, не заметив, что одна из перекладин надломана. Он постоял еще несколько минут, глядя на луну, которая вышла из-за облаков, серебря своим светом поверхность моря, затем улегся и, успокоенный громким и мирным храпом пленников, вскоре снова заснул. Еще с 4 часа они оставались неподвижными, боясь, что подозрительный индеец может следить за ними. Потом тихо поднялись и снова взялись за работу. Вторую перекладину, чтобы избежать треска, они подпилили полностью в 2 местах у основания наверху, и лишь затем вынули ее. «Можно уходить», — едва слышно произнес Карма. «Проход достаточен?» — спросил корсар. «Да, капитан».